Как ты уже говорил, парень, такие ребята, как я, копов не вызывают. Босх кивнул. И что же он сказал? Тот, кто звонил, что именно он сказал? Он сказал, сегодня у меня особая потребность. Оба раза. Именно так. Оба раза он говорил одно и то же. И голос был какой-то странный. Похоже, он еле двигал губами или что-то в этом роде. И ты все равно ее послал. Я не сообразил этого до тех пор, пока она не вернулась. Послушай, парень, я же сделал заявление. Я сообщил копам, в какую гостиницу она ушла, но они ничего не сделали. Винить нужно не только меня. Черт возьми, ведь копы заявили, что этот парень пойман, что он мертв. Я и считал, что все в порядке. Для тебя или для девушек, которых ты толкаешь на улицу? Послушай, ты думаешь, я послал бы ее, если бы все знал? Я ведь много в нее вложил. Уверен, что да. Посмотрев на блондинку, Босх подумал о том, сколько времени понадобится, чтобы она стала выглядеть, как та на улице, которой он дал 20 лет. Он догадывался, что все девушки Черрони кончают именно так, стоят на улице с поднятым пальцем, либо вообще уходят из жизни. Он снова перевел взгляд на Черрони. «Ребекка курила?» «Что?» «Курила». «Она курила?» «Ты ведь жил с ней, ты должен это знать». «Нет, она не курила. Это отвратительная привычка». Черрони со злостью посмотрел на блондинку. Бросив окурок на белый ковер, Босх встал и растоптал его ногой. Подойдя к двери, он уже было открыл ее, но вдруг остановился. «Черрони, ты помнишь женщину в той дыре, куда тебе присылают почту?» «А что с ней такое?» Она больше не будет платить за квартиру. — О чем это ты говоришь? Встав с пола, он уже несколько оправился от унижения. — Я говорю, что она больше не будет платить тебе за квартиру. Время от времени я собираюсь ее навещать. Если она будет платить, твой куратор из службы надзора получит сигнал, и твой обман вылезет наружу. Условный срок будет отменен, и ты вернешься в тюрьму. А оттуда будет сложно управлять твоим бизнесом. На каждом этаже всего 2 телефона, и коллеги следят, кто ими пользуется и как долго. Думаю, тебе придется с ними делиться. Черрони молча смотрел на него, подавляя клокочущий внутри гнев. «А когда я туда приду, будет лучше, если она окажется на месте», — добавил Босх. «Если я услышу, что она уехала обратно в Мексику, я буду считать виновным тебя и отправлю заявление. Если услышу, что она купила себе кооперативную квартиру, я тоже заявлю. Пусть лучше она будет там». — Это грабеж, — сказал Черрони. — Нет, козел, это не грабеж, а торжество справедливости. Дверь он оставил открытой. Дожидаясь лифта, Босх снова услышал крик Черрони: — Заткнись, дура! Глава 13. Вечерние часы пик подходили к концу, но добираться до Сильвии пришлось довольно долго. Когда он вошел в дом, она сидела за столом в гостиной, одетая в выцветшие голубые джинсы и футболку, и просматривала школьные сочинения. Один из курсов, которые она вела в 11-х классах, назывался «Лос-Анджелес в литературе». Сильвия всегда говорила, что строит свой курс так, чтобы учащимся захотелось получше узнать свой город, ведь большинство из них приехали сюда из других мест и даже из других стран. Однажды она сказала Босху, что в одном из ее классов школьники говорят на 11 языках. Положив руку на плечо Сильвии, Босх наклонился, чтобы ее поцеловать. Оказывается, Сильвия просматривала сочинение по книге Натаниэля Уэста «День саранчи». «Ты ее когда-нибудь читал?» — спросила она. «Очень давно. В школе одна учительница английского заставила нас ее прочесть. Она была просто ненормальной». Она ткнула его локтем в бок. «Ладно, умник. Я пробую чередовать простое со сложным. Я задала им долгий сон». «Наверное, они решили, что это произведение не зря называется именно так». «Что-то ты сегодня веселый. Случилось что-нибудь хорошее?» «Честно говоря, нет. Сегодня там, наоборот, все рухнуло. А здесь...» «Здесь все как раз по-другому». Она встала, и они обнялись. Гарри гладил ее по спине так, как ей всегда нравилось. «И что же там происходит?» «Все и ничего. Вероятно, меня втопчут в грязь. Сомневаюсь, что после этого я смогу найти работу даже как частный детектив, вроде Марлоу». Она отстранилась. «О чем ты говоришь?» «Точно не знаю. Так, есть кое-что. Нужно будет сегодня над этим поработать. Я займу письменный стол, а ты можешь оставаться здесь со своей саранчой». «Сейчас твоя очередь готовить». «Ну, тогда мне придется нанять полковника». Примечание. Имеется в виду цыпленок полковника Сандерса, известная американская торговая марка фастфуда KFC, Kentucky Fried Chicken, заведение того же типа, что и популярный Макдональдс. Конец примечания. «Черт! Учителю английского языка не пристало употреблять такие выражения. Что ты имеешь против полковника?» «Он все равно уже умер». «Ну ладно, что ж поделаешь?» Она улыбнулась. Этот ритуал повторялся довольно часто. Когда наступала его очередь готовить, он обычно приглашал ее куда-нибудь в ресторан. Было видно, что она разочарована тем, что придется есть жареных цыплят. Но сегодня произошло столько важных событий, что необходимо было как следует все обдумать. Взглянув на выражение ее лица, Босху захотелось признаться во всем плохом, что он только совершил, но он знал, что этого не сделает, и она тоже знала.